Переговариваясь, девять стражей вступили в тайную обитель. Увидев множество каменных обломков у входа, они невольно преисполнились дурных предчувствий. Стражи медленно спускались на нижние этажи искусственной горы. Но когда проход расширился, сюяисты застыли и открыли рты, потрясенно взирая на открывшуюся их глазам картину. Львиная доля комнат искусственной горы была полностью уничтожена. Остатки стен и перекрытий были сметены к краям огромного котлована, достигавшего 600-700 метров в длину и в ширину. Кучи камней и щебня громоздились повсеместно. «Смотрите, это кровь!» — воскликнула Сиянь, показывая куда-то пальцем. Остальные стражи посмотрели в ту сторону. Действительно, в этом месте все было залито кровью, оставшейся от схватки между Дитуном и Чахуном. Эта рытвина, судя по всему, осталась от удара гигантским хвостом, спокойным голосом сказал Тенби, указывая на глубокую отметину на полу. Стражи разбрелись по котловану, тщательно изучая оставленные следы. Однако с первого взгляда становилось понятно, что здесь еще совсем недавно бушевала яростная схватка. Более того, одним из участников явно был Чахун, который в это время уединился в тайной обители для практики. Девять экспертов переглянулись. Здесь произошло сражение, но они ничего не знали. А сейчас даже не могли сказать, жив ли мастер кровавой пещеры, или пал жертвой неведомого врага. А если к этому прибавить недавнюю смерть Чапо, то становилось еще тревожнее. «Пойдемте, мы должны убедиться, что нефритовая табличка души мастера по-прежнему цела». Сильнейший из них, Тенби, отдал приказ. Стражи покинули тайную обитель и направились в комнату, где хранились таблички души всех главных экспертов кровавой пещеры. Обычно эту комнату проверяли каждый день, а на входе всегда стояла охрана. Два стражника, застывших у дверей, в шоке уставились на приближающуюся процессию из девять стражей. «Лорды, миледи», спохватившись, они поспешили преклонить колено. Тенби смерил их недовольным взглядом, а Янь Цин нетерпеливо прикрикнула: «Вы двое, быстро открывайте». Двери комнаты были запечатаны защитным барьером, поэтому стражам пришлось дожидаться, пока охранники снимут ограничительное заклинание. «Да, миледи». Стражник поднялся и направил несколько потоков демонической элементальной энергии в сторону дверей. Вспыхнул синий свет, и двери начали медленно открываться сами собой. Когда створки наконец распахнулись достаточно широко, все девять экспертов устремили взгляды в центр комнаты, на древнюю подставку из выцветшего дерева, на которой лежали нефритовые пластинки. Пластинка в середине, на возвышении, была разрушена. От нее остались только пыль и несколько нефритовых осколков. Это была табличка души Чахуна. Все стражи мгновенно побледнели. Мастер кровавой пещеры был мертв. Том 5, глава 34. Новый мастер кровавой пещеры, увидев разбитую табличку души Чахуна, стражи мгновенно осознали, что произошло. Чахун, мастер кровавой пещеры, был мертв. Кровавая пещера превратилась просто в группу сюяистов без лидера. Личность убийцы уже никого не интересовала. Даже если они проведут расследование, то что изменится? Как эти стражи могут справиться с тем, кто сумел убить Чахуна? На первый план вышла другая проблема – выбрать нового мастера кровавой пещеры. Выражение лиц сюяистов непрерывно менялось, пока они обдумывали положение. Черные черепахи во главе со старшим из братьев, Бамином, переглянулись. У Фэн и Утун, Янь Цин с сестрой, Тенби, Чжуан Чжун, у всех были свои соображения и идеи. «Послушайте, мастер погиб, а мы даже не знаем, кто убийца. Но, судя по следам битвы, оставленным в тайной обители, можно заключить, что они сражались с мастером открыто. И обе стороны использовали истинную форму», — задумчиво произнес Бамин. У Фэн кивнул. «Вот именно. Чтобы сразиться с мастером в открытую и одержать верх, убийца должен был, по меньшей мере, достичь ступени Дунсюй. Ох, ну надо же, Дунсюй, как будто они на каждом углу встречаются. На территории зала девяти демонов живет лишь несколько Дунсюев. С чего бы эксперту подобного уровня силы убивать нашего мастера?» С непонятной интонацией протянула Янь Цин. «Да и потом, если даже мастер был убит, то что можем мы, стражи?» Тенби недовольно поморщился. «Сдаваться без борьбы – удел слабаков». В этот момент с улыбкой вклинился Чжуан Чжун. «Босс Тен, ваша сила велика, вы сами почти достигли ступени Дунсюй, так что смогли бы дать бой убийце. Но у нас нет шансов. Сейчас важнее не месть, а избрание нового лидера, то есть нового мастера кровавой пещеры». После этих слов стражи оживились. Все сказанное до этого было лишь мишурой. Кровавая пещера должна была обрести нового хозяина, это был самый важный вопрос, который волновал всех. Новым мастером должен стать эксперт, в чьей силе не приходится сомневаться. Я думаю, если босс Стэн возьмет на себя эту роль, все его поддержат. Пожалуй, только мастер Чахун мог сравниться с ним по боевым возможностям, льстиво улыбнулся старший из братьев Черепах. Женщина-змея Сиянь тут же поддержала его с кокетливой улыбкой. Сила босса Тэна неоспорима. Если он станет мастером кровавой пещеры, то мы с сестрой будем первыми, кто последует за ним. Утун также отозвался. У нас нет возражений. Это нормально, когда сильнейший эксперт становится во главе. Босс Тэн сильнее нас с братом, так что мы не собираемся препятствовать его становлению мастером кровавой пещеры. Его брату Фэн кивком выразил свою солидарность. Чжуран Чжун деликатно кашлянул и с дружелюбной улыбкой проговорил. Все согласны с правилом, что сильнейший должен стать новым хозяином кровавой пещеры. Босс Тэн сильнее нас, так что ни у кого из здесь присутствующих не будет возражений против его избрания. Но это не значит, что с этим согласятся все стражи. Не стоит забывать, что двух стражей сейчас с нами нет. Тэн Би не слишком горел желанием становиться мастером, но и отказываться бы не стал. Если он станет главным, то сможет свободно распоряжаться всеми ресурсами и экспертами кровавой пещеры, а это определенно развязывало руки. Да, его интересовало лишь личное могущество, и даже без позиции мастера его все устраивало. Но, как бы там ни было, любой претендент на эту роль должен будет сперва доказать, что он сильнее. Это верно. У нас есть еще двое братьев. Страж Хауфэй тогда практически был готов сразиться с мастером в тронном зале. Сложно сказать, насколько он в действительности силен. А его старший брат такой таинственный. Он определенно не так прост, каким кажется, сказала Янь Цин. Стражи полностью переключились на избрание нового главы, игнорируя загадочные обстоятельства смерти Чахуна. Прежний мастер уже умер, с этим ничего не поделать. Три брата, Чахун, Чапа и Чагэ, стали историей, так что стражей они больше не волновали, и о мести никто не думал. Точнее, они не слишком хотели предпринимать шаги в этом направлении, опасаясь за свою жизнь. Тэн Би слегка нахмурился и холодно проговорил. «Бессмысленно об этом рассуждать. Пойдемте прямо сейчас к дворцу Люсина, все вместе. Там и решим, кто будет новым мастером, через поединок или как-то еще. Нет возражений? Хорошая идея. Идемте». Легко рассмеялась Янь Цин. Девять стражей дружной толпой отправились в восточную часть кровавой пещеры. Для этих экспертов расстояние было незначительно, так что уже через несколько мгновений они были у поместья Цин Юя. В беседке за пределами особняка сидели и болтали три прелестные фрейлины. При виде стражи их лица приняли почтительные выражения. «Господа, дамы, наш лорд все еще не окончил практику за закрытыми дверями. Он приказал нам никого к нему не впускать», — торопливо заговорила одна из них. Приказ Цинь Юя был совершенно четким. Страж Тэн Би нахмурился. Остальные стражи также почувствовали раздражение. Они хотели поскорее решить, кто станет новым мастером кровавой пещеры, но, как оказалось, тренировка Люсина еще не завершилась, а его слуги получили приказ никого не впускать. Прочь с дороги. Если мы, стражи, лично пришли сюда, то, разумеется, по делу, нетерпящему отлагательств, — рявкнул на фрейлину Фэн. Девушки, напуганные свирепым выражением его лица, расступились. Они были всего лишь фрейлинами, как они могли помешать этим могучим экспертам? Один за другим все стражи миновали ворота и вступили на территорию усадьбы. Хауфэй сидел в позе лотоса у дверей в покое Цинь Юя, загораживая проход. Несмотря на то, что в поместье пожаловали девять стражей, он даже не пошевелился, продолжая сидеть с закрытыми глазами. Сюяисты подошли поближе и переглянулись. Наконец, Чжуран Чжун громко и ясно проговорил. «Страж Хауфэй, наш мастер Чахун был убит. Мы с этими стражами сейчас решаем, кто станет новым хозяином кровавой пещеры. Поэтому мы пришли сюда, за вами двумя. В конце концов, мастер должен быть одобрен всеми стражами». После этих слов Хауфэй открыл глаза, и из-под его век выстрелили два луча света, такого плотного, что, казалось, его можно потрогать. Эти лучи неспешно пробежались по всем присутствующим. Одно это действие оказало чудовищное давление на стражей. Даже Тэн Би невольно изменился в лице под прицелом этих огненных лучей. «Прими мои поздравления, страж Хауфэй», — сказал Тэн Би. Он чувствовал, что если бы он раньше схлестнулся с этой обезьяной, то у него были бы шансы на победу, но теперь их не осталось. Однако, несмотря ни на что, он хотел с ним сразиться. Точно так же, как раньше он хотел сразиться с Чахуном. Ох, надо же, страж Хауфэй неожиданно прорвался на новый уровень силы. Судя по всему, схватка будет даже более волнующей, чем ожидалось. Теперь, возможно, именно страж Хауфэй станет нашим новым мастером, засмеялась Янь Цин. Однако, я не буду новым мастером кровавой пещеры, отчеканил Хауфэй. Стражи удивленно застыли. Бамин, старший из черепах, быстро проговорил. Страж Хауфэй, ты прибедняешься, или ты не уверен, что сможешь победить в схватке с боссом Тыном? Я в это не верю. В тот раз ты был готов сразиться даже с мастером Чахуном. Откуда же теперь, когда ты стал гораздо сильнее, взяться неуверенности? Остальные наперебой заговорили, также упрекая его в излишней скромности. Хауфэй посмотрел на них и изрек еще одну фразу. «Я буду новым вице-мастером». Снова воцарилась тишина, но через некоторое время до стражей дошел смысл этих слов. Кто становился вице-мастером? Обычно на эту позицию назначали только братьев. А кто приходился братом Хауфэю? Разумеется, это был тот загадочный страж Люсин. Страж Хауфэй, так не пойдет. Даже если ты силен, даже если ты могущественнее любого другого стража, то это дает право занять место мастера только тебе, но не стражу Люсину. Это право сильного, его нельзя просто передать, кому захочется, с некоторым разочарованием в голосе проговорила Янь Цин. Хауфэй издал свой обезьяний смешок, но не стал ничего отвечать. Страж Люсин довольно силен, но если он хочет стать мастером кровавой пещеры, то должен сперва одолеть меня, железным тоном проговорил Тэнби. Он восхищался сильными экспертами. И если какой-то слабак собирается стать главой только с подачей его старшего брата, то, разумеется, он этого не примет и не станет выполнять приказы такого мастера. И не только Тэнби, остальные стражи чувствовали то же самое. В мире Сючжэнь личное могущество определяло все. Хо, похоже, ты хочешь сразиться с моим старшим братом? Губы Хауфэя изогнулись в странной усмешке. Не беспокойся, брат сейчас практикует, но он закончит через пару-тройку часов. Можешь использовать это время, чтобы как следует подготовиться. Однако Тэнби взглянул на него, слегка приподняв брови. Подготовиться, он мне не угроза, но я хочу для начала сразиться с тобой. Со мной, удивился Хауфэй. Остальные стражи засмеялись. Бамин заговорил с подстрекательской улыбкой. Страж Хауфэй, ты должен принять этот вызов. Босс Тэн действительно очень силен. Вы двое, самые сильные стражи кровавой пещеры. Все с нетерпением ждут вашего поединка. Стражи с предвкушением смотрели на Хауфэя и Тэнби. Хауфэй обвел их взглядом. Немного подумав, он нехотя произнес. Хорошо, можешь атаковать в любой момент. Он поднялся на ноги и принял расслабленную позу, непринужденно поигрывая черным стеком. Тэнби поднял кулаки, и вокруг них завихрились потоки серебристого света. «Я начинаю!» — крикнул Тэнби, которого переполнял боевой азарт. Он чувствовал исходящее от Хауфэя чудовищное давление, но это лишь подстегивало его воинственный дух. Глаза Тэнби налились кровью. Внезапно он раскрыл кулаки, формируя две когтистые лапы, и, превратившись в размытую тень, метнулся к Хауфэю. Хауфэй дернул правой рукой. Черный стек устремился вперед и обрушился прямо на приближающуюся тень. Все произошло так быстро, что со стороны это выглядело, словно мгновенная черная вспышка. Раздался звук удара, и Тэнби отлетел в сторону. Ни малейшего сопротивления. Остальные сюяисты выпучили глаза. Тэнби в их глазах всегда был невероятно могущественным экспертом, который уже одной ногой вступил на ступень Дунсюй. Откуда им было знать, что Хауфэй, также находившийся на поздней стадии Юаньин, по силе не уступал обычным экспертам на поздней стадии Дунсюй. Пропасть между ними была слишком велика. Пролетев несколько десятков метров, Тэнби сумел остановиться, после чего вернулся на прежнее место. Могущество стража Хауфэя действительно неоспоримо. Я признаю поражение. Тэнби, казалось, совершенно не расстроился. Однако затем он продолжил, чуть сдвинув брови. У меня такое чувство, что ты даже сильнее мастера Чахуна. Если ты хочешь стать хозяином кровавой пещеры, я определенно буду только за. Но я не стану подчиняться стражу Люсину, если только его силы не хватит, чтобы убедить всех остальных. Хауфэй усмехнулся. Кеке, ты глупец. Если хочешь отведать кулаков моего старшего брата, то просто немного подожди. Ладно, не трать зря времени. Мой удар только что нанес тебе некоторые повреждения, тебе стоит ими заняться. К тому времени, как ты восстановишься, глядишь, и старший брат уже закончит свою тренировку». Тенби кивнул и, усевшись в позе лотоса, приступил к практике. Остальные сюяисты до сих пор не могли прийти в себя от мощи Хауфея, а глядя на то, с какой уверенностью он отзывался о Циньюе, они невольно почувствовали интерес. Все же этот эксперт был для них тайной, покрытой мраком. Хауфей мысленно ухмыльнулся. «Не стоит недооценивать моего старшего брата. В таких условиях он успеет достичь лишь средней стадии метеора, но если бы у него было в запасе несколько дней, то смог бы прорваться и на позднюю. К тому моменту даже мне пришлось бы использовать режим берсерка для того, чтобы его одолеть. Но даже средней стадии метеора, вероятно, достаточно, чтобы превзойти экспертов уровня Чахуна». Хауфей сказал, что собирается стать вице-мастером, поскольку Циньюй мгновенно оценил ситуацию, услышав, с чем пришли гости, и принял решение. Но, разумеется, он понимал, что для этого ему придется продемонстрировать свою силу. Циньюй сидел в своих покоях, скрестив ноги, в ореоле золотого света. Он уже не очищал тот пурпурный юанин. Юноша подошел к барьеру между уровнями силы и сейчас готовился совершить прорыв. В его дантяне огромное количество серебристых ядрышек, заполнивших все необозримое пространство внутри дантяня Циньюя, образовали гигантскую туманность, вращающуюся с огромной скоростью вокруг золотой горошины в центре. Эта горошина была размером с перепелиное яйцо и источала огромное количество золотого света. Клак! Неожиданно раздался щелчок, и золотая горошина распалась на три зернышка. Эти обломки постепенно принимали сферическую форму, и когда это произошло, начали быстро вращаться вокруг друг друга, а звездное пламя сконцентрировалось в центре между ними. В тот миг, когда золотая горошина распалась, все бесчисленные серебряные зерна также разломились пополам. Количество серебристых ядрышек в дантяне Циньюя мгновенно удвоилось. Спустя какое-то время все улеглось, и в дантяне воцарился порядок. Циньюй открыл глаза, улыбнувшись одними кончиками губ. Он громко и ясно проговорил: «Страж Тенби, приготовься, я собираюсь атаковать». Голос юноши разнесся по всей усадьбе. Братья Ба, братья У, женщины-змеи и Чжуан-Чжун сконцентрировались, готовясь наблюдать. Тенби, полностью оправившийся от незначительных повреждений, полученных ранее, также начал фокусировать свою энергию. Аура вокруг него сгустилась и выглядела крайне свирепо. Вся энергия его тела пришла в движение, готовая выплеснуться по его воле в едином мощном порыве. Он был полностью готов принять самую мощную атаку, которую только мог на него обрушить Циньюй. Внезапно золотистый блик промелькнул в воздухе, метнувшись из покоев Циньюя на сумасшедшей скорости. Тенби отчетливо ощутил ауру Циньюя в этом блике, так что беспощадно нанес встречный удар кулаком. Но еще до того, как его рука набрала скорость, тело сюяиста уже отбросило прочь. Он пролетел метров 100, словно мешок с песком, а из его рта даже хлынула кровь. Только теперь окружающие обнаружили, что на том месте, где раньше находился Тенби, теперь стоял Циньюй. Что за чудовищная скорость? У стражей чуть глаза не вылезли из орбит. Даже Хауфей был поражен. Скорость Циньюя удивляла его даже на ранней стадии метеора, а сейчас она стала намного выше. На ступени метеора Циньюй должен был полагаться в бою на свою высокую скорость и крайне концентрированную золотую звездную энергию. «Ну что, братья-стражи, у вас еще остались какие-то возражения по поводу избрания моего старшего брата новым мастером Кровавой пещеры?» С улыбкой повернулся Хауфей к потерявшим дар речи сюяистам. Даже Тенби, который сейчас хмурился, мгновенно получив серьезную рану, на этот раз промолчал. Одетый в черное Циньюй окинул их оценивающим взглядом. При виде их реакции уголки его губ слегка загнулись кверху. Он уже знал, к какому решению они пришли. Зал девяти демонов. Комната для хранения табличек души. В это помещение ежедневно заглядывал сюяист, специально назначенный на эту должность, чтобы проверить, не приключилось ли несчастье с одним из экспертов зала. Вот и сейчас командир отряда сюяистов приблизился к дверям, осторожно снял ограничительное заклинание и вошел внутрь. В центре комнаты стояла многоуровневая подставка с табличками души. На самом верху лежали 9 нефритовых пластинок лордов зала. Это была обычная рутинная проверка, так что командир отряда привычно заскользил взглядом по полкам, начиная с нижних. Внезапно он застыл, забыв дышать. Его зрачки сжались в точки, а лицо помертвело. Взгляд сюяиста был направлен на самый верхний ярус подставки. Табличка души восьмого лорда была безвозвратно разрушена. Восьмой лорд мертв. Очнувшись, он с побелевшим лицом выскочил из комнаты и на максимальной скорости помчался к покоям великого лорда Ди Дуна. Командир отряда понятия не имел, кто стоит за смертью восьмого лорда, но он мог себе представить безудержную ярость остальных владык зала девяти демонов и жалкую участь неведомого убийцы. Конец 5 тома, том 6, глава 1. Ярость зала девяти демонов. По дну океана протянулся гигантский горный хребет с бесчисленными отрогами и ущельями. Все его склоны и вершины, долины и плато были усеяны красивыми и величественными дворцами. Навскидку, их число измерялось десятками тысяч. Здесь жило множество сюяистов, которые сновали между дворцами и усадьбами по каким-то своим делам. Только небесам известно, во сколько раз более грандиозным и процветающим было это место, по сравнению с кровавым пределом. Огромный зал девяти демонов возвышался на горе в центре этой горной гряды. Если смотреть с этой горы, то остальные вершины казались жалкими холмами. Не было ни одного здания на много миллионов ли вокруг, которое было бы выше зала. Вдобавок, он занимал гигантскую площадь. Весь дворцовый ансамбль представлял собой, по сути, огромную формацию 12 высших врат. В узлах формации были возведены 12 величественных дворцов, на территориях которых располагались сады, многоэтажные усадьбы и многое другое. Все это охраняло чудовищное количество сюяистов. Стражники зала исчислялись десятками тысяч. Не будет преувеличением сказать, что один только зал девяти демонов по числу демонических зверей был сравним со всем кровавым пределом. Во дворце Ди Луна на территории зала девяти демонов, Ди Лун в неизменном пурпурном одеянии, непринужденно откинулся на спинку кресла, потягивая из кубка вино. Судя по всему, он искренне наслаждался этим незамысловатым занятием, но, несмотря на расслабленную позу, от него исходила мощная подавляющая аура. Когда его кубок опустел, обворожительная фрейлина, стоявшая рядом, тут же наполнила его вновь. Когда в твоем распоряжении целая вечность, нужно уметь наслаждаться каждым ее мгновением. «Эй, девочки, как думаете, я прав?» — небрежно спросил Ди Луну двух прелестных фрейлин, задумчиво поглаживая бороду. Одна из них тут же торопливо ответила: «Истинная правда, великий лорд, вы бесподобны». Ди Лун удовлетворенно кивнул. На лбах фрейлин выступила испарина. Великий лорд был крайне эксцентричным и властным господином. Если бы их ответ ему не понравился, то, возможно, их ждала бы столь же печальная участь, как и. Одна мысль об этом заставляла их дрожать от страха. В этот момент, когда Ди Лун с удовольствием потягивал вино: великий лорд, беда, случилось нечто страшное», — послышался крик снаружи. Ди Лун нахмурился, а в его глазах сверкнул лед. «Кому жить надоело? Это дворец великого лорда. Нарушители будут убиты на месте», — послышался громкий голос начальника стражи дворца. Командир отряда, со всех ног спешащий вперед, встал как вкопанный. Его сердце затрепетало. Новость о смерти восьмого так его потрясла, что он даже позабыл о правилах зала девяти демонов. Вступить на территорию одного из 12 дворцов зала означало подписать себе смертный приговор. «Великий лорд, я командир отряда, ответственный за нефритовые таблички души. Пропусти его». Как только Ди Лун услышал про таблички, его сердце пропустило удар. Этот сюяист, в чьи задачи входило проверять комнату с табличками души, появился здесь в такой спешке, что дело, должно быть, действительно серьезное. Услышав приказ Ди Луна, командир отряда вступил во дворец. «Говори, что случилось?» — резко сказал Ди Лун. Бледный сюяист неожиданно преклонил одно колено. По его лицу градом катился пот. Наконец, он выдавил: «Великий лорд, произошло нечто ужасное. Сегодня, когда я, как обычно, проверял состояние нефритовых табличек, я увидел». Он затрясся, почувствовав, что его горло будто сжали невидимые тиски. «Отвечай быстро и четко, иначе я убью тебя прямо здесь и сейчас». Глядя на то, как командир отряда застыл, не в силах сказать главного, Ди Лун поневоле пришел в ярость. Стражник гулко сглотнул и просипел: «Восьмой лорд, это восьмой лорд. Что с восьмым лордом? Кончай молоть ерунду. С такими вещами не шутит. Один неверный шаг, и я уничтожу твою душу», — рявкнул Ди Лун, внезапно вставая с кресла. Он уже догадывался, в чем дело, но не хотел в это верить. «Восьмой лорд мертв. Его табличка души разрушена», — испуганно проблеял командир отряда. «Великий лорд, я говорю правду. Я видел это собственными глазами». Лицо Ди Луна мгновенно приняло пепельный оттенок. Перед его глазами промелькнули картины из детства, когда 9 молодых морских драконов изо всех сил старались выжить в этом жестоком мире. Опасности поджидали тогда на каждом углу, но они раз за разом вставали с колен, полагаясь лишь друг на друга, и убивали других демонических зверей или крали их сокровища. 9 братьев всегда помогали друг другу, что бы ни случилось. Их путь к вершинам власти устилали горы трупов их врагов, и так было всегда. В конечном итоге, по прошествии нескольких тысячелетий, все 9 морских драконов сумели успешно пройти 6 из 9 испытаний небес и получили способность принимать человеческий облик. Это позволило им стать одной из 3 великих сил в подводном мире Сюя. В зале 9 демонов они были лордами, имеющими равные права между собой. Великий лорд Дилун был скорее лишь самым могущественным из братьев, а не верховным правителем зала. Имея такое насыщенное совместными переживаниями прошлое, лорды невероятно дорожили своими братьями. 8-й брат. Резонирующий голос Дилуна прорезал воздух. Его глаза начали наливаться кровью. Аарх. Он неожиданно воздел руки и взревел, словно обезумевший от боли зверь, угодивший в капкан. Во все стороны от него хлынули волны беснующейся хаотичной энергии. 2 фрейлин, находившихся в непосредственной близости, просто разорвало на клочки. Преклонивший колено стражник, спасая свою жизнь, метнулся прочь, но даже так одна из его ног была уничтожена. В мгновение ока дворец великого лорда окрасился в цвет крови. Ди Цин, Ди Сюй, Ди Ян, Ди Фэн, Ди Цзянь, Ди Луань, Ди Най. «Бросайте все дела, жду вас у комнаты с табличками души», — громко и ясно отчеканил Ди Лун. Его голос беспрепятственно разлетелся по всему залу. Сам Ди Лун, словно комета, вынесся из дворца, направляясь туда же. Нефритовые таблички души хранились в многоэтажной постройке, которую, помимо ответственных за проверку и охрану стражников, никто не посещал. Лорды зала также были здесь редкими гостями, однако сейчас со всех сторон к зданию устремились пурпурные кометы. В считанные секунды, достигнув особняка, эти пурпурные сгустки света остановились у входа, превратившись в 8 лордов зала. Остальные 7 сюяистов тревожно переглядывались, борясь с плохими предчувствиями. Ди Лун всегда называл их второй брат, третий брат и так далее. Однако только что он использовал их настоящие имена. «Старший брат, что произошло?» — торопливо спросил Ди Цин. «Второй брат, старший брат, кто-то из наших подчиненных погиб, но они уже мертвы, к чему было звать нас сюда?» «Зачем?» — четвертый из братьев, Ди Ян, скривил губы. Внезапно в его голове промелькнула страшная догадка. Переменившись в лице, он быстро продолжил: «Старший брат, только не говори мне, что...» На лицо Ди Луна было страшно смотреть. Он с силой ударил ногой в дверь. От всплеска его демонической элементальной энергии защитный барьер попросту испарился. Бам! Двери в здании разлетелись на кусочки. Взглядом 8 лордов открылось страшное зрелище. Нефритовая пластинка души 8 лорда была разрушена. Когда остальные 7 братьев это увидели, то по их лицам разлилась смертельная бледность. Гнев, жажда крови, агония. В мгновение ока их лица изменились до неузнаваемости, их захлестнули волны безумной боли, а намерение убийства взметнулось к небесам. 8 братьев превратились в воплощение жажды крови. Чудовищное давление от их ярости накрыло весь зал 9 демонов. Несколько тысячелетий братья провели вместе, помогая друг другу и выручая из любых неприятностей. Они были совершенно беспощадны к врагам, они убивали других сюяистов, не моргнув глазом, однако ради братьев каждый из них, не задумываясь, пожертвовал бы собственной жизнью. «Старший брат, скажи нам, кто убил 8 брата?» «Кто? Я разорву его на куски!» Ди Сюй покрасневшими глазами уставился на Ди Луна. Все его тело сотрясало мелкая дрожь. Однако Ди Лун не ответил. «Кто? Кто убил моего брата? Я отомщу за его смерть, я покараю любого, кем бы он ни был!» Второй брат, Ди Цин, также не мог сдержать рвущейся наружу ненависти. Лишившиеся брата лорды желали лишь одного – разорвать убийцу и выпить из него кровь. Но великий лорд Ди Лун, засыпаемый вопросами, и сам понятия не имел, кто убийца. Он также узнал о смерти 8 лорда буквально несколько секунд назад. Кто на 90 миллионов ли вокруг зала 9 демонов мог убить пурпурного демонического морского дракона на средней стадии Дун Сюй? «Старший брат», — послышался холодный голос. Это был 6-й лорд Ди Цзян. Из всех братьев самым могущественным был Ди Лун, достигший поздней стадии Дун Сюй. 8-й брат Ди Тун был 3-м по силе, он достиг средней стадии Дун Сюй. Что касается 2-го места, то его занимал Ди Цзян. Он не пытался выделяться, но также сумел к этому моменту достичь поздней стадии Дунсюй. «Скажи мне, кто убийца? Я собираюсь поймать его и привести сюда». Ледяной взгляд Ди Цзяна был пронизывающим, словно острый нож. Остальные братья тут же поняли, что он имеет в виду. Зачем убивать? Они должны схватить убийцу и подвергнуть его медленным, бесконечным пыткам, чтобы он сам начал молить о смерти. Эта участь была куда страшнее, чем просто казнь. Только так они смогут утолить свою жажду мести. Ди Лун взглянул на них, исполненных жажды крови, и беспомощно покачал головой. «Убийца, пока что я и сам ничего не знаю. Вы в курсе, насколько силен был восьмой брат? Кому бы хватило сил с ним справиться? Могу сказать только одно. 2 года назад я послал его в кровавую пещеру, чтобы он незаметно наблюдал за всем изнутри. Причиной был один из 9 мечей, так что его смерть должна быть как-то связана с кровавой пещерой». «Кровавая пещера?» – нахмурился второй брат, Ди Цин. «Ее мастер, Чахун, довольно силен, но он и в подметке не годится восьмому брату». Ди Цзян с прохладцей ответил: «К чему гадать? Давайте для начала направимся туда и все расследуем на месте. Всех улик не спрячешь. Но если мы не сможем найти убийцу, то это будет означать, что им мог быть кто угодно. Так что мы убьем их всех». В его глазах светилась колючая ненависть. Убийство одного из лордов невозможно было оставить безнаказанным. Никто не высказался против слов Ди Цзяна. Все восприняли это предложение как должное. Для них даже все эксперты подводного мира Сюяни могли сравниться с жизнью их восьмого брата. Враг должен быть уничтожен любой ценой. Наконец, Ди Лун медленно озвучил решение. «Очень хорошо. Восьмой брат был на средней стадии Дунсюй, так что убийца должен быть как минимум на этой же ступени. Не так уж много экспертов подобного уровня живет в океане. Но резня – это крайнее средство. Сначала мы должны тщательно все расследовать. К тотальному уничтожению мы прибегнем, только если не сможем найти убийцу. Братья, кто хочет отправиться в кровавую пещеру провести расследование? Ты должен охранять зал 9 демонов, старший брат». «Я пойду», сверкнув глазами, проговорил Ди Цзян. Остальные братья в душе были рады его словам. В плане личного могущества этот хладнокровный эксперт лишь ненамного отставал от великого лорда. Более того, некоторые из них даже полагали, что Ди Цзян его уже обогнал. Так или иначе, оба они были дунсюями поздней стадии. Поскольку Ди Цзян решил лично принять участие в расследовании, можно было ни о чем не волноваться. «Я тоже пойду», — сказал второй брат, Ди Цин. «И я должен увидеть, кто убил моего брата», — заговорил седьмой брат, Ди Луань. В его голосе чувствовалась нескрываемая жажда крови. Видя, что и остальные горят желанием присоединиться, Ди Лун быстро проговорил: «Итак, расследованием займутся 2 икраткая брат, 6 икраткая брат и 7 икраткая брат. Этого уже более чем достаточно. Вероятно, никто не сможет убить их, когда они вместе. Остальные останутся со мной охранять зал 9 демонов». Действительно, боевая мощь Ди Цзяна с еще 2 братьями была невероятна. Возможно, только владыка дворца Лазурного дракона или этот безумный старикашка трехглазый из чертога Синих Вод смогли бы с ними совладать. Но это 2 высшие фигуры мира Сюя, как они могли позволить себе лично бродить по чужим территориям и убивать членов зала? «Старший брат, не будем терять время. Мы отправляемся немедленно», — второй брат сложил руки в салюте. Ди Цзян и Ди Луань последовали его примеру, прощаясь с остальными. «Второй брат, шестой брат и седьмой брат, пожалуйста, отомстите за его смерть», — с мрачной торжественностью проговорил Ди Лун на прощание. Ди Сюй, Ди Ян, Ди Фэн и Ди Най провожали их со сложными эмоциями на лицах. После этого Ди Цзян, Ди Цин и Ди Луань пурпурными кометами устремились прочь, покидая зал 9 демонов. В тронном зале кровавой пещеры Цинь Юй оправил свое одеяние и уселся на трон. С обеих сторон от него были установлены еще 2 величественных кресла, и в одном из них устроился Хао Фэй. Другое кресло пока пустовало. Цинь Юй подготовил его для Ся Хэя. «Мастер, все стражи, 3 братьев-черепах, тигровые акулы Утун и Уфэн, красотки Янь Цин и Си Янь, Чжуан Чжун, Тэн Би, почтительно склонили головы и слитно поприветствовали нового хозяина кровавой пещеры. Мастер». В тот же миг 50 командиров отрядов преклонили колени. Эти сюяисты отвечали за 5000 стражников пещеры. К этому моменту все уже знали, что Чахун мертв, а новым мастером стал никто иной, как экс-страж Люсин. «Я собираюсь объявить о некоторых новых правилах», — Цинь Юй посмотрел сверху вниз на 9 стражей и 50 командиров отрядов. Они обратились вслух, приготовившись слушать первые распоряжения нового мастера. С этого момента в кровавой пещере не будет мастера и 2 вице-мастеров. Будут первый мастер, второй мастер и 3 мастер. Все мастера будут иметь абсолютно одинаковые права. Примерно так же устроен зал 9 демонов. Вы все поняли, мои стражи? На юноше скрестилось множество потрясенных взглядов. Для Цинь Юя позиция мастера кровавой пещеры была не слишком важна. Он занял трон, поскольку хотел предоставить возможность братьям заявить о себе. Сам он также не горел желанием кому-то подчиняться и выполнять чужие приказы. Кроме того, он прекрасно осознавал, что зал 9 демонов не закроет глаза на смерть Дитуна. Перед лицом зала Цинь Юй и его братья, естественно, должны работать слаженно, как одна команда. Что бы ни случилось, если они объединят силы, то кто сможет преградить им путь? Однако Цинь Юй пока понятия не имел, насколько глубокие братские чувства связывали лордов зала. Он и не подозревал, что разъяренные, кипящие от ненависти к нему лорды уже отправили Ди Цзяна с еще 2 лордами в его новые владения. Том 6, глава 2. Тайна 9 мечей. В кровавой пещере повисла изумленная тишина. Стражи и командиры отрядов переваривали услышанное. По сути, первый приказ Цинь Юя ослаблял его собственную позицию, не меньше. Как правило, даже родные братья хозяина региона могли рассчитывать лишь на должность вице-мастера. Ну так что, мои стражи, есть ли у кого-то возражения? Пристально взглянул на них Цинь Юй. Только теперь 9 стражей, застывшие внизу, оправились от потрясения. У меня нет возражений. Ну конечно, откуда они возьмутся? Мастер действительно человек широких взглядов. Я счастлив служить такому правителю, с чего бы мне возражать? С льстивой улыбкой проговорил Бамин, старший из черных черепах. Остальные стражи также поспешили с ним согласиться. Им казалось, что этот вопрос даже не стоило задавать. Подобные изменения в иерархии кровавой пещеры, при которых появлялись 3 равноправных мастера, лишь уменьшали власть владыки. Их, стражей, этот указ никоим образом не касался. Мастеров кровавой пещеры 3. Мы знаем, что брат Хауфэй будет 2-м мастером, но кто будет 3-м? Спросил Тэнби. Однако прямого ответа Цинь Юй не дал. Пока что вас это не должно заботить. Когда придет время, вы сами все увидите. Стражи мои, должен ли я получить ваше одобрение, чтобы назначить кого-то 3-м мастером? Заметив неприятный холодок в голосе Цинь Юя, стражи торопливо замотали головами. Очень хорошо, тогда перейдем ко 2-му приказу. Цинь Юй снова обвел всех присутствующих тяжелым взглядом. Стражи и командиры отрядов не знали, чего и ожидать. Если первый приказ был настолько поразительным, то что еще выкинет новый мастер? С этого момента кровавая пещера прекращает охоту за Сюсинистом и Черным Орлом. ХМФ, детские обиды Сан Мо и Чахуна со мной никак не связаны. Это понятно, стражи мои? В голосе юноши сквозило пренебрежение. Прежнего мастера кровавой пещеры он явно ни в грош не ставил. На этот приказ возражений также ни у кого не нашлось. Неважно, насколько могучим был Чахун, он уже мертв, так с чего бы им об этом беспокоиться? После смерти Сан Мо и прежнего мастера было только естественным прекратить охоту на их обидчиков. Как прикажете, мастер, этот Сюсинист и его Черный Орел должны быть вам благодарны за великодушие, снова польстил ему Бамин. Цинь Юй на это и бровью не повел. 3-й приказ, раздался его голос вновь. Все стражи и командиры отрядов мгновенно притихли, сосредоточив все свое внимание на Цинь Юе. Этот эксперт впервые сел на трон в главном зале и использовал полномочия мастера кровавой пещеры, так что сюяисты изо всех сил старались подчеркнуть свою лояльность и уважение. Когда я последний раз сражался с Черным Орлом, то почувствовал, что по силе он не уступает Тэнби. Эксперта такого калибра необходимо пригласить в кровавую пещеру. Распространите мой приказ, стражи, а если кто-то обнаружит следы этого сюяиста, я хочу об этом знать. Так Цинь Юй подготавливал почву для Сяхуя. Он выразил намерение завербовать Черного Орла перед 9 стражами, так что в будущем, когда его товарищ объявится, никто сильно не удивится. Как прикажете, мастер? Стражи тут же поклонились. На самом деле, они были счастливы это слышать. Мало того, что им больше не придется гоняться по всему океану за этой птицей, так еще и, судя по всему, в скором времени этот сильный сюяист присоединится к кровавой пещере. Жизнь действительно странная штука. Впрочем, стражи не были слишком удивлены таким поворотом. В конце концов, Такие вещи в мире Сюя происходили постоянно, и враги могли стать неразлучными друзьями в мгновение ока. Что ж, очень хорошо. И последнее. Не стоит давать волю вашей буйной фантазии. Люсин – это лишь мое прозвище. Моя настоящая фамилия Цинь. В течение какого-то времени, начиная с сегодняшнего дня, я буду практиковать за закрытыми дверями. Так что, если что-то случится, то докладывайте непосредственно второму мастеру. На этом все, можете быть свободны. Прощайте, мастер, с поклоном откликнулись все девять стражей. Только когда Цинь Юй покинул главный зал, сюяисты расслабились и начали обсуждать произошедшее. Оказывается, фамилия мастера, Цинь, загадочный эксперт, как ни посмотри. Даже сейчас я не могу точно сказать, насколько он могущественен. В конце концов, неизвестно, использовал ли он все силы в поединке против босса Тэна. Босс Тэн, что скажете? Чжуан Чжун с улыбкой повернулся к Тэнби. Тэнби кратко ответил: «Не думаю». «Ох, небеса, что значит это «не думаю»?» «Босс Тэн, неужели вы не почувствовали ничего во время схватки?» — неудовлетворенно переспросила Янь Цин. Тэнби кивнул и пояснил: «Во время того поединка скорость мастера была невероятной, она намного превысила мои ожидания. Меня отшвырнуло еще до того, как я смог толком отреагировать. Энергия мастера была яростной и очень концентрированной. И, похоже, он не потратил ни капли энергии впустую». Остальные стражи слегка побледнели. Когда эксперт исполняет свои самые мощные атаки, потоки энергии вызывают хаотичные завихрения силы в округе в виде могучей ауры. Эта аура, по сути, также означает, что приличная часть энергии используется экспертом неэффективно, тратится впустую. Мастер совершенно не тратил энергии зря, когда сражался с боссом Тэном, — шокированно произнес У Фэн. У Тун восхищенно кивнул. Наш мастер действительно непостижим. Удивление стражей было несложно понять, но они просто не знали о характерных особенностях искусства звездного пути. На ступени метеора энергия Цинь Юя конденсировалась в тончайшие нити. Именно поэтому ни грана энергии не уходила во внешнее пространство, а удары были чрезвычайно сфокусированными. Слушайте, мастер только что сказал, что будет практиковать за закрытыми дверями. Подумать только, Чахун постоянно тренировался за закрытыми дверями, и новый мастер также, похоже, будет там пропадать. В самом деле, неужели все мастера должны постоянно это делать? — с линцой проговорила Сиянь. Остальные стражи задумчиво кивнули, соглашаясь. Цинь Юй только вчера стал мастером кровавой пещеры, но тут же снова поспешил уединиться для практики. «ХМФ, и вы до сих пор не можете извлечь из этого ценный урок?» — холодно бросил Тэнби. Восемь пар глаз уставились на него. Чтобы сохранять свое доминирующее положение, мастер должен иметь достаточно могущества, чтобы контролировать всех и каждого. Так что, разумеется, он будет постоянно поддерживать себя в лучшей форме и без устали практиковать. Вы все видите лишь то, что он невероятно силен, но не понимаете, как он этого добился. Если будете и дальше такими ленивыми, то как вы сможете за ним поспевать? Я тоже уже все подготовил для тренировки за закрытыми дверями. Счастливо оставаться. После этого Тэнби развернулся и покинул главный зал. Остальные стражи опешили. Тем не менее, в его словах определенно была доля правды. Они заставили каждого из сюяистов призадуматься. Цинь Юй и Хао Фэй неторопливо шагали по дороге, ведущей к северной части кровавой пещеры. «Фэй Фэй, когда я уединюсь для практики, вся пещера окажется в твоих руках. Сейчас самое главное – стабилизировать внутреннюю обстановку в наших новых владениях. Если среди наших людей останутся какие-то трения, то с приходом членов зала девяти демонов ситуация резко осложнится», — передал Цинь Юй через святое чувство. Хао Фэй согласно кивнул. «Не переживай, старший брат, кровавый предел не слишком велик, так что навести здесь порядок будет совсем несложно. Но на убийство Дитуна его восемь братьев определенно не станут закрывать глаза, а при встрече с ними эти обычные сюяисты будут бесполезны. Нам нужны настоящие эксперты». Цинь Юй сам все прекрасно осознавал. Пурпурные демонические морские драконы были столь одаренными с самого рождения, что на поздней стадии Дун Сюй уже вполне могли потягаться с сюсинистами на ступени Кунмин. Он в самом деле сомневался, что смог бы дать бой такому суперэксперту, разве что целиком полагаясь на метеоритную слезу и забыв о защите. Но ему могут даже не дать пойти ва-банк. Если противник быстро разрушит его голову, уничтожив душу, то даже пять метеоритных слез будут бесполезны, да и уничтожение его Дантеня будет иметь катастрофические последствия. Поэтому бой для них — самая крайняя мера, поздняя стадия Дунсю этих морских драконов. Что ж, если верить моим наследственным воспоминаниям, они действительно крепкие звери. В голосе Хауфея также послышалась досада. Даже если бы я забыл о последствиях и использовал режим берсерка, то и тогда шансы на победу против одного такого эксперта были бы лишь 50-50. Цинь Юй и Хауфей долго и обстоятельно обсуждали этот вопрос и, в конце концов, пришли к выводу, что зал девяти демонов пока что чересчур могущественен для них. Однако они знали, что обладают достаточной силой, чтобы смести остальные семь вассальных пещер зала. У кровавой пещеры сейчас фактически было три суперэксперта: Цинь Юй, Хауфей и Хэй Юй. И все они были куда сильнее, чем в недавнем прошлом. Первый мастер, второй мастер. При виде Цинь Юя и Хауфея повстречавшиеся им по пути стражники, патрулирующие пещеру, тут же поклонились и почтительно их поприветствовали. Ха-ха, этот приказ разошелся действительно быстро. Я только что огласил его в главном зале, но эти стражники уже знают, что тебя нужно именовать вторым мастером, одобрительно хмыкнул Цинь Юй. В этом не было ничего удивительного, ведь сразу после того, как он покинул дворец, командир отрядов тут же донесли его волю до своих подчиненных через святое чувство. Глаза Хауфея возбужденно блеснули. Ке-ке-ке, теперь и у меня есть подчиненные. Что ж, если нечем будет заняться, неплохо было бы потренировать этих ребят чуток. Когда патрульные это услышали, то невольно содрогнулись. Второй мастер будет их тренировать, как это будет выглядеть? Все были наслышаны о чудовищной силе этого сюяиста. В тайной обители северной части кровавой пещеры, почти половина секретных комнат обители была разрушена во время боя Чахуна и Дитуна, но и целых помещений оставалось еще немало. Цинь Юй распорядился убрать весь мусор, а сам заперся в одной из секретных комнат и начал практиковать. Это помещение имело круглый потолок и квадратный пол. В центре комнаты лежал мягкий матрац, связанный из водорослей. Цинь Юй устроился на нем, скрестив ноги. Юаньин Дитуна внезапно возник в воздухе и воспарил, зависнув прямо перед юношей. Часть его энергии уже была поглощена, так что он ощутимо уменьшился в размерах. Цинь Юй окружил Юаньин своим внутренним пламенем и снова приступил к его очищению. Его тело внезапно заискрилось, испуская множество лучей золотого света, словно солнце. Это золотистое сияние полностью скрыло из виду Цинь Юя, сформировав непрерывно вращающуюся туманность. А из Юаньина начали вырываться пурпурные сгустки жидкости, которые, подхваченные этим вихрем, исчезали в дантяне Цинь Юя. Внутри дантяня три золотых ядрышка непрерывно кружили друг вокруг друга в центре колоссальной туманности. Если траектории всех трех зерен сложить воедино, то получилась бы идеальная сфера. Пурпурные струйки жидкости стягивались в центр дантяня и бурлили в звездном пламени, которое неустанно выжигало из них все примеси. Так продолжалось какое-то время. Три золотых ядрышка постепенно становились все больше и больше. Серебристые шарики, из которых состояла огромная туманность вокруг, также увеличивались в размерах, напоминая теперь яркие звезды на ночном небе. Цинь Юй спокойно практиковал, никто не пытался нарушить его покой. Три дня спустя, клак, в дантяне юноши раздался отчетливый звонкий щелчок. Три золотых ядрышка размером с перепелиное яйцо внезапно раскололись каждое на три части. И вот уже девять золотых зернышек начали вращаться вокруг центра дантяня, снова сформировав сферическую оболочку вокруг звездного пламени. Бесчисленные серебристые зернышки туманности также опять раскололись надвое, и их количество мгновенно увеличилось. Поздняя стадия метеора. Цинь Юй наконец-то добрался до последней стадии этой ступени, но на это ушло почти половина эссенции Юаньина Дитуна. Разумеется, причин экономить у Цинь Юя не было, так что он продолжил вбирать и очищать энергию. После примерно полутора дней Юаньин Дитуна был полностью поглощен, но юноша по-прежнему оставался на поздней стадии метеора. Прорыв на ступень ядра действительно требовал бездны энергии, что и говорить. Чии девять золотых ядрышек в его дантяне кружились в бесконечном танце. Их постоянное движение создавало некую загадочную индукцию, множество сверкающих электрических разрядов начало неожиданно вспыхивать в центре золотистой сферы. Эти разряды соединили между собой каждое золотое ядрышко, однако их орбиты оставались неизменными. Когда девять метеоров сольются, сформируется ядро. Но пока что этот момент еще не настал, улыбнулся Цинь Юй, открывая глаза. Когда он достиг поздней стадии метеора, В центре между девятью золотистыми метеорами возникла сила притяжения. Эта сила будет постепенно расти и втягивать в себя вращающиеся вокруг нее стремительные золотые зернышки. И когда они сольются воедино, Цинь Юй сможет прорваться на ступень ядра. Однако перед этим ему придется преодолеть 6 из 9 испытаний небес. Поскольку я убил одного из драконов зала девяти демонов, его братья обязательно заявятся сюда, чтобы провести тщательное расследование. Кровавая пещера находится вплотную к континенту Цаньлун, тогда как зал девяти демонов в 80 миллионах ли к югу. Так что даже пурпурным демоническим морским драконам на ступени Дунсюй понадобится, наверное, целый год, чтобы сюда добраться. У Цинь Юя в запасе был год, однако он по-прежнему чувствовал острую нехватку времени. Он был уверен, что смог бы достичь ранней стадии ядра за 10 лет. В таком случае он смог бы встретить демона в зале лицом к лицу, не тревожась ни о чем. Тем не менее, сейчас его сил для прямого конфликта было явно недостаточно. Нет смысла слишком много об этом размышлять. Буду решать проблемы по мере их поступления. Да и потом, если я, Фэй-Фэй и Сяхэй объединим силы, то что нас остановит? Цинь Юй мысленным усилием заставил себя выкинуть из головы угрозу зала девяти демонов, после чего начал извлекать из пространственного кольца какие-то предметы. Священное копье высшего грейда, один из девять мечей, черная нефритовая шкатулка. Открыв шкатулку, он обнаружил внутри тонкую пластинку и пробежался по ней своим святым чувством. Хо, девять ключей, отворяющие двери в бессмертный замок девяти мечей. Если верить этой табличке, то этот бессмертный замок таит в себе невероятные богатства. Похоже, этот нефритовый клинок является восьмым ключом. Однако, Цинь Юй внезапно расхохотался. Даже если они найдут все остальные нефритовые мечи, то без моего они не смогут открыть бессмертный замок. Цинь Юй мгновенно пришел к безошибочному выводу. Могущество его лагеря сейчас не слишком велико, но ему и не нужно демонстрировать этот нефритовый клинок. Даже если сюченисты смогут собрать остальные 8 нефритовых мечей, попасть в бессмертный замок они не смогут. А Цинь Юй может спокойно затаиться и набирать силу, пока кровавая пещера не окрепнет достаточно, чтобы без опаски показать свой ключ перед лицом чертога синих вод, дворцом лазурного дракона и залом девяти демонов. Но юноша пока еще не знал, насколько сильны были братские узы владык зала девяти демонов. Как они могли ему дать время, чтобы затаиться? Как они могли позволить ему спокойно набирать силу? Уже сейчас три лорда зала направлялись прямо сюда во главе с Ди Цзянем. Даже у Хау Фэя бы возникли серьезные проблемы, если бы он попробовал схлестнуться с Ди Цзянем, достигшим поздней стадии Дунсюй. Том 6, глава 3. Внутренний конфликт в пучинах необъятного океана. Ди Цзянь, Ди Цин и Ди Луань, все облаченные в красные одежды, стремительно пронзали водную толщу. Там, где они пролетали, поднимались настоящие подводные бури. Седьмой брат, смерть нашего восьмого брата весьма загадочна. Кровавая пещера лежит на самом севере наших территорий, дальше только континент смертных, Цаньлун. Чертог синих вод и дворец лазурного дракона находятся еще дальше от нее, чем мы. С учетом таких огромных расстояний убийца вряд ли является частью одной из этих сил. Долгое время размышлявший про себя Ди Цин наконец нарушил молчание. Его слова не были лишены логики. В конце концов, Ди Тун отправился в кровавую пещеру в строжайшей тайне, даже не все из его братьев знали об этом. Как бы об этом пронюхали посторонние. А даже если бы шпионы чертога или дворца об этом узнали, то вряд ли им хватило бы времени догнать его и убить. Из девяти братьев наиболее искушенным в стратагемах и планировании был Ди Луань. Немного подумав, он кивнул. Второй брат, ты помнишь, что мы отправили Чахуну сообщение, но он неожиданно не отозвался. Когда Ди Луань собирался отправляться в путь, он на пробу отправил послание мастеру кровавой пещеры. Тем не менее, оно бесследно растворилось в океанской пучине, ответа зал девяти демонов так и не дождался. Этому может быть только два объяснения. Первое, Чахун мертв, а второе, он использовал какой-то коварный метод, чтобы убить восемь го-брата, и затаился. В таком случае, разумеется, он также не посмеет ответить на наш запрос, отозвался Ди Цин. К сожалению, у Ди Цина и его братьев не было возможности выяснить, жив Чахун или нет. На самом деле зал девяти демонов вообще не слишком придавал значения своим вассальным пещерам. Эти меньшие силы просто присматривали за восемь большими кусками территории зала. Братья использовали их, чтобы контролировать территории на 90 миллионов ли вокруг, У них и в мыслях не было хранить таблички души этих мелких князьков. Расследование все покажет. Какой смысл гадать? Зловещим голосом произнес Ди Цзянь. Неожиданно глаза Ди Луаня просветлели. Он проговорил. Второй брат, я кое-что придумал. Это не только позволит нам узнать, жив ли Чахун, но, возможно, прольет свет на личность убийцы восьмого брата. С этими словами он достал передатчик. Ди Цзянь и Ди Цин обрадованно переглянулись и выжидающе посмотрели на брата. Во-первых, отправим сообщение в пещеру Большого Панциря, которая находится ближе всего к Кровавой пещере. Ее мастер должен быть в курсе о последних событиях у своих соседей, и можно будет предпринять кое-что еще. После того, как я закончу расспрашивать мастера пещеры Большого Панциря, усмехнулся Ди Луань. После этого он отправил послание. Очень скоро мастер пещеры Большого Панциря прислал ответ. Прочитав его, Ди Луань слегка улыбнулся. Как я и ожидал, здесь говорится, что мастер Кровавой пещеры, Чахун, уже мертв. Новости уже разнеслись по всей территории Кровавой пещеры, так что и хозяину пещеры Большого Панциря стало об этом известно. Чахун мертв. Ди Цин пару секунд напряженно обдумывал новую информацию, после чего спросил, кто новый мастер этой пещеры. Он прекрасно понимал, что новый хозяин Кровавой пещеры мог убить Чахуна, чтобы занять его место. А если он убил Чахуна, то мог убить и Ди Туна. Погоди немного, второй брат. Я еще допрашиваю его. Ди Луань терпеливо дожидался ответа мастера пещеры Большого Панциря. Через некоторое время он нахмурился. Второй брат, шестой брат, если верить его словам, новый мастер, это бывший страж по имени Лю Син. Но ему ничего не известно об обстоятельствах гибели Чахуна. Страж Лю Син задумчиво пробормотал себе под нос Ди Цин. Все три лорда погрузились в размышления. Второй брат, шестой брат, вы помните ту старую черепаху Цин Сюаня из Кровавой пещеры? Ну, та схватка несколько сотен лет назад, неожиданно с улыбкой повернулся к братьям Ди Луань. У него уже возникла одна идея. Ди Цзянь опешил. Старая черепаха, Цин Сюань, никогда о нем не слышал. Шестой брат, ты вообще не обращаешь внимания на то, что происходит снаружи, так что я не удивлен. Как насчет тебя, второй брат? Ди Луань взглянул на Ди Цина. Тот кивнул в ответ. Я слышал о старом Цин Сюане. В прошлом, когда мы выбирали управляющего для Кровавой пещеры, он, наряду с Чахуном, претендовал на это место. В итоге они сошлись в поединке. Чахун выиграл с небольшим перевесом, однако защита этого Цин Сюаня была настолько чудовищной, что убить черепаху он так и не смог. Ди Луань с улыбкой подтвердил. Именно, защита этого старика невероятна. Сейчас он также уже достиг ступени Дунсюй. Как и большинство других малых пещер, Кровавая пещера контролирует далеко не все свои территории. На территориях каждой малой пещеры проживало несчетное число экспертов, подчинить их всех было практически невозможно. Кровавая пещера отвечает за океан в радиусе 8 миллионов ли, однако на самом деле она полностью контролирует лишь Кровавый предел, а многими удаленными долинами и лощинами вообще не интересуется. Даже сейчас его земли, предел Цин Сюаня, не подчиняется Кровавой пещере. По силе он уступает Кровавому пределу, но Чахун теперь мертв, так что Цин Сюань точно не примет власть нового мастера. Мы могли бы. Ди Луань, не договорив, зловеще засмеялся. Глаза Ди Цина просветлели. Ха-ха, ты действительно хитер, седьмой брат. Так и есть. Этого нового мастера Лю Сина никто толком не знает. Стоит попробовать натравить на него старого Цин Сюаня. Если страж Лю Син сможет его убить, он автоматически станет главным подозреваемым. Ди Луань согласно кивнул. После смерти Чахуна было логичным подозревать нового мастера Кровавой пещеры. Если это он убил своего предшественника, то мог убить и Ди Туна. У мастера пещеры Большого Панциря теплые отношения с этим Цин Сюанем. Ди Луань издал смешок. Братья, почему бы нам напрямую не поддержать его притязания? Мы просто скажем, что зал девяти демонов решил позволить ему стать новым мастером Кровавой пещеры, а остальное старая черепаха Цин Сюань сделает сам. Услышав последние слова брата, Ди Цин обличительно ткнул в него пальцем и засмеялся. Седьмой брат, ты слишком коварен. В прошлом Цин Сюань сражался с Чахуном за эту позицию, но в итоге проиграл. Он всегда рассматривал это поражение как самое неприятное пятно на своей репутации. Если он узнает, что Чахун уже досрочно покинул этот мир, и что зал девяти демонов назначил новым мастером именно его, то разве сможет спокойно сидеть и ничего не делать? ГМ, седьмой брат, этот Люсин пока что только подозреваемый. Если после назначения Цинсюаня новым управляющим кровавой пещеры Люсин его одолеет, то это сильно усложнит нам расследование. В конце концов, назначим-то мы Цинсюаня, нахмурился Ди Цин. Ди Луань с улыбкой ответил, разве, нет, мы лишь позволим мастеру пещеры Большого Панциря рассказать об этом Цинсюаню. Если старик преуспеет, то и ладно, но если нет, то мы легко переложим вину на мастера пещеры Большого Панциря. Не думаю, что он посмеет хоть заикнуться о том, что его оклеветали. Все верно, если лорды Зала Девяти Демонов обвинят его, то как он посмеет сказать что-то против? Умно, очень умно. Седьмой брат, давай, быстро отправь послание мастеру пещеры Большого Панциря, чтобы он сообщил приятную новость Цинсюаню. Это должно расшевелить старую черепаху и заставить сражаться за эту должность. Страж Люсин, никогда о нем не слышал. Что ж, посмотрим, на что способен этот таинственный парень. В глазах Ди Цина сверкнула сталь. Если этот Люсин сможет убить Цинсюаня, то Ди Цзянь с братьями будут считать его главным подозреваемым. Целью этого маневра было определить истинную силу Люсина. Если он окажется недостаточно силен и будет убит, то, разумеется, Ди Цзянь, Ди Цин и Ди Луань перестанут его подозревать. Через дно океана где-то на территории, контролируемой кровавой пещерой, протянулся горный хребет. По размерам он был в несколько раз меньше кровавого предела, а проживало здесь порядка 10 тысяч сюяистов. Можно сказать, что этот предел Цинсюаня был государством в государстве. Формально он находился под контролем кровавой пещеры, но на деле полностью игнорировал их приказы. Во дворце правителя предела Цинсюаня, почтенный основатель Цинсюань развалился в кресле. Рядом стояла очаровательная фрейлина и обмахивала его веером. Длинные, пламенеющие волосы цвета небесной лазури развивались у него за спиной, а над глазами виднелись кустистые синие брови. «Могу я узнать, почему вы так счастливы, почтенный основатель?» В зал вошел красивый человек в белых одеждах и с почтением обратился к Цинсюаню. Тот ответил не сразу, на его лице отражалась целая гамма эмоций, от радости и предвкушения, до ярости и несдерживаемой жажды крови. «Ха-ха, Байянь, ты слышал про зал девяти демонов? Еще бы я не слышал. Это истинные правители на многие и многие миллионы ли вокруг и одна из трех главных сил в мире Сюя. Как я могу об этом не знать? Но почему вы их упомянули, почтенный основатель?» Байянь недоуменно сдвинул брови. Задумчиво поглаживая бровь указательным и средним пальцем, Цинсюань неспешно все обдумал и снова заговорил. «Ты знаешь, зал девяти демонов передал через мастера пещеры Большого Панциря, что Чахун уже мертв, и новым мастером кровавой пещеры стану я. Ха-ха, небеса определенно мне благоволят. Сами небеса помогают мне. Этот страж Люсин или как там его, ПФ, паренек с каких-то дальних гор неожиданно решил стать мастером, даже не удосужившись узнать, имеет ли он на это право». Цинсюань внезапно резко поднялся. «Теперь, когда зал девяти демонов меня назначил, я единственный, кто может считаться законным правителем кровавой пещеры». Мужчина в белом тут же согнулся в поклоне, ожидая его распоряжений. «Байянь, ты должен кое-что сделать для меня. Распространи новости о том, что я новый мастер кровавой пещеры, назначенный самим залом девяти демонов, и что этот Люсин просто выскочка и узурпатор». В красивых зеленых глазах Цинсюаня застыла злоба. «Волнение, волнение, подними настоящую бурю для меня, пробуди в этих ребятах бунтарский дух. Я хочу, чтобы кровавый предел погрузился в хаос и умылся кровью, а в нужный момент я появлюсь и одним мановением руки снова наведу там порядок». Байянь тут же склонился еще ниже. «Почтенный основатель, как всегда, безупречен.